Глава пятая. Купцы иерусалимские. В мое будущее время в России могло нормально работать все, что угодно, только почему-то не почта. До курьеров ведь доходило, но так ничего годами не менялось. А тут за полторы сотни лет до рану поутру мне принесли пару писем и несколько газет. Томские губернские ведомости, русский инвалид, еще какая-то смуха и в заголовке, северная пчела. Вообще больше чай уважаю, тем более тутошний, крепчайший, ароматный, терпкий. То ли травки какие-то в него добавляют, то ли это совсем уж другое растение. Может, статься, заваривают этот божественный напиток из того, что действительно чай, а не ошметки с обгрызенных для англичан кустов. Вот вроде и способов никаких особенных не применяют. То посуют в заварник полладошки, спрессованной в кирпичик субстанции, а получают шедевр. Но вместе с почтой предложили кофе. Столь же ароматный, адски черный, сладкий. И повелся, захотелось. Первый кофе за миллиард лет, кто бы отказался, да еще с блинами. Артемка сказал, масленичная неделя началась. Нужно есть блины, а я что против? Я-то блины вообще забыл, когда ел. Ну и тут убили. Поинтересовались, какие именно я блины предпочитаю. Чугунные, блин. Они что, какие-то другие бывают? Квадратные, просто. Давайте. Оказалось, что это я в своем 21 веке немцем был, а не здесь. Сдобные, масляные, белые, ржаные, гречишные, мало? С грибами, с икрой, с медом, с ягодами, с вареньем, со взбитым масляным и сметанным кремом, с печенью, мук сунячьей строганиной, зайчатиной, свининой, лосятиной, говядиной и кониной. Макать в сметану. Фу, какой дурной вкус, не прикольно? В высших домах Лондона и Парижа давно изволит макать в патоку. Встретил бы большевика, голыми руками бы удавил. Это ж надо, эдакую кулинарную культуру разрушить. И что взамен? Профсоюзное масло и картонные котлеты в столовках. Про рыбный день Минментая напомнить? Как начнется пост, напомню. Они ж тут и в пост голодом сидеть не станут. Просмотрел газеты. В ТВГ заинтересовало объявление некого мещанина Акулова об открытии в своем доме справочного места. Всякий, желающий сдать жилье в наем или ищущий найма мастер, мог прийти и оставить весть о себе. Другие же приглашались смотреть списки предложений по классам. Интересно, он сам понял, что изобрел доску объявлений? Может быть, предложить ему совместно издавать газету частных объявлений, успех гарантирован. Томское благородное собрание переехало из загородной рощи в дом Горохова на Почтамской улице. По сему случаю был дан бал. Избави, Господи! В конце января скончался старец Федор Кузьмич, похоронен на кладбище Алексеевского монастыря при большом скоплении народу. Ух ты! Кто ж искренних-то мечей не знает легенды о старце? Вон он, когда жил и умер. Жаль, очень жаль, не довелось встретиться. Интереснейший должно быть был человек. Тебе, Герочка, расскажу, как смогу, чтоб знал. Не на край света едем. Вон какие люди у нас в Томске не брезговали проживать. Чтоб начать. В общем... Жил-был царь Александр I, тот самый, что с Наполеоном сначала дружил, потом воевал. При этом царе казачий генерал Платов 2 года комендантом Парижа служил, но это так, к слову. В общем, однажды случилось этому царю умереть. Да неудачен так, далеко от дома и летом. В Питер гроб привезли, не открывая, похоронили. Все семейство в панике. Как так? Обычно... По смерти императора его в обязательном порядке бальзамируют, а тут, говорит, не успели. Не сходится что-то. Ну да ладно. Прошло время, стали люди в Сибири старца на дорогах встречать. Странного. Все-то ему в новинку было, ничего делать не умел, зато по-французски болтал лучше Наполеона и всех в Питере поименно знал. Дворцы царские изнутри описывал, о балах-приемах рассказывал не всем, конечно, некоторым. И пополз по Сибири слух, что старец этот, по богомольям бродящий, и есть Александр Первый. Вот бы не умер он, а править устал, бросил все и грехи свои замаливать ушел, а в гроб другого человека положили. Рано или поздно только пришел старец в Томск, купец какой-то сердобольному избенку выстрелил и денежку подкидывал. И люди шли поговорить, посоветоваться, бумагу помочь составить, подношения несли. Федор Кузьмич подношение брал, сколько ему нужно было, оставлял, а остальное нищим раздавал или монахам. Святую, короче, жизнь вел. А однажды к старцу, вроде как из Санкт-Петербурга, молодой офицер с дамой приехал. Долго они о чем-то беседовали, а вышел гость весьма задумчивым и просветленным. Никто не знает, что это был за офицер, только у жандармов, у местных незадолго до этого прям приступ служебного рвения случился. Ссыльных, куда попало, из города повыпихивали. А по притонам к бокам масса глазастых мальчиков шныряла. И расквартированные в Томске воинские силы под ружьем двое суток находились. Ни увольнительных, ни послаблений. Болтали всякое. Может, и будущий царь, а император Александр Второй приезжал. Такая вот легенда. Теперь, выходит, помер святой человек. Может быть, не забыть на 40 дней ему за упокой свечу в храм поставить. А все равно, Герочка, в какой церкви? Бог, он один. И не суть важно, какое имя мы, люди, ему выдумали. Свечку можно и просто у себя дома по-хорошему человеку зажечь, коли с Богом в душе живешь. Господь, он там, где ты, а не под золоченым куполом. Какой из меня старовер? Скорее уж, нововер я, только ты, парень, верь мне. Я все это на своей душе испытал. Экспериментатор, блин. Заняться, что ли, действительно изданием газеты? Что инвалид, что пчела оказались совершенно убого скомпонованы. Я своим знанием о разделах и рубриках обывателям просто мозг взорву. А к хорошему-то быстро привыкают. Законодателем моды могу стать. Остается ответить на один, но немаловажный вопрос. А оно мне надо? Где в нескончаемой череде предприятий, участие в которых я себе наметил место медиахолдингу? Что-нибудь экономическое, вроде коммерческого вестника, еще ладно, а вот политический, литературный, как пчела, это даром не надо. 12 февраля 1864 года был открыт московский зоопарк. Ученые и биологи императорского общества акклиматизации растений и животных в Москве организовали первый в России зоологический сад на окраине Москвы. В вольерах зоосада было 286 представителей местной фауны, домашних животных сельского хозяйства. Историческая дата, блин. Известие о войне Австро-Прусского альянса против микроскопической Дании. Даже как-то жалко смотрелись на фоне зоопарка. Постоянно упоминался некий лорд Пальмерстоун, который зачем-то настаивал на собрании конференции по судьбе отбираемых у несчастной Дании земель. Неужели кому-то интересно мнение лорда? Кого бы спросить? Кого бы узнать, что вообще в международной политике происходит? Так, пара строк о гражданской войне в Америке. Фамилии и места сражений ничего мне не говорили, А вот блокада английским флотом морских портов — это интересно. Так непонятно, британцы за кого? Статейка в полколонки о военно-морской доктрине Российской империи. Упоминается генерал-адмирал. Хорошо, Гера в курсе. Великий князь Константин Николаевич, брат царствующего Александра. Жаль, нифига не понимаю в кораблях. Но само решение обзавестись броненосным флотом радует. Броня и пушки — это сталь, а значит, ее производители будут на самом счету. Объявлялся конкурс на соискание почетной премии ЕЯ императорского высочества великой княжны Елены Павловны. Еленинская премия в области сельского хозяйства. Сверился с обратными адресами отложенных пока писем. Одно от отца, второе из канцелярии этой самой Елены Павловны. И вновь без консультации Герочки ничего б не понял. Оказывается, княжна попечительствует императорскому вольному экономическому обществу, а мы, то есть я, Герман Густавович Лерхе, имею честь стать членом этого высокоученого собрания. Впечатлил список акционерных обществ, доли в которых объявлялись к размещению в свободном рынке. Еще больше удивила общая сумма за 63-й год. 1,2 миллиарда рублей. Это ж колоссальная цифра. Гера утверждает, что годовой бюджет Российской империи не превышает 500 миллионов. В «Инвалиде» вялое описание перемещений полков по территориям Великого Царства Польского. Боевые действия не упомянуты, но не станет же десяток тысяч человек просто так гонять по немаленькой стране. Похоже, данные мне инструкции по подготовке к волне ссыльных несколько преждевременны. Восстание все еще не подавлено. Кольнул в сердце комментарий бывшего теловладельца. Пришлось признать. Действительно забавляюсь. Читаю о событиях в этом новом для меня мире, а воспринимаю их так, словно это никак меня не касается. Как там дома читал бы о забастовке в Гондурасе? Все еще не ощущаю родства с этой страной, с этим временем, с этими людьми. Стрелками всю карту изрисовал, полки расставил, а людей в этих квадратиках не увидел. Гера удивился, не ожидал такой моей реакции. Ну и ладно, главное, заткнулся и задумался. Может, когда-нибудь он и сумеет меня понять. Вот был бы славно. Письма хотел отложить на сладкое. Очень любопытно было выяснить, о чем таком важном хотела мне поведать великая княжна. Судя по титулу, член императорского дома. Послание от отца вскрывать было страшновато, словно чужое. Боялся обнаружить выражение любви к сыну, тело которого я, чего уж там скрывать, попросту отобрал. Заранее себя оправдывал, мол, не сам этого Германа выбрал, не сам в голову вселялся. Но это слабое оправдание. Опять жить кто хотел? Так хотел, что границы миров треснули. Я хотел. И хочу. И буду, потому что мне нельзя обратно. Дорога это в одну сторону. Пройдет время, и я стану Германом настолько, что даже мысленно буду к себе так обращаться. Но ведь получать письма от родных я уже сейчас начал, а то и поганенько на душе. За дверью в спальне кабинета ругались Барткевич и Хныкин. Изо всех сил спасали меня от участи чтеца чужой корреспонденции. Оба принесли заказанные мной отчеты, и оба надеялись первым предъявить труды пред мои светлые очи. Конкуренция! Это великая сила. Прибежали ни свет, ни заря, я ведь к полудню назначал. Значит, хотят что-то от меня. Денег? Вряд ли. Я по их традициям деньги только отбирать должен. Карьеры хотят. Ага, вот прям сейчас все дела брошу, потащу обоих в Томск. Разбежался. Протекцию заслужить надобно. И не эксплуатацию рабского труда подчиненных, а личными достижениями. Почему я решил, что мелкотня секретарская всю ночь пахала, чтобы начальника сранья мне папочки принесли. Ты, Герочка, сам подумай, реально ли за ночь в одиночку такой объем работы произвести? И не отписки ведь приперли, в надежде, что мое превосходительство по юным летам все одно ничего понять не в силах. Не стали б пузами у дверей бодаться за отписки. А, впрочем, сейчас определим степень наглости каинских государевых людишек. Учить, учить молодого казачка. Где его черти носят, когда так нужен? Старика вон побеспокоили. Гинтер через всю гостиную прошаркал, чтобы я слышал. Тихонько. Дверь приоткрыл, скользнул внутрь, доложил. Их благородие, господа Борткевич и Хнекин. Запахиваю шикарный, всегда так он мечтал, шелковый халат с подкладом. Подвязываю поясом с кистями, барин, ядрешкин корень. Приказать, что ли, холопов на конюшнях пороть? Или ну их нафиг. Гера, без паники, без паники. Это я шучу так замысловато. Не собирался я, господ, кнутом. Больно. Это должно быть и обидно. Вот станут плохо себя вести, я им каторгу построю, будут мне уголь для сталеплавильных печей добывать в поте лица. Последний взгляд на себя в зеркало, выхожу. Доброго дня, господа, чем обязан? Здравствуйте, ваше превосходительство, Борткевич Первый, 1-0 в его пользу. Доброго дня, ваше превосходительство. С самого утра вы в трудах и заботах. Завидной энергии у нас губернатор ныне, это Хныкин. Профессиональный задались. А чё-нибудь французский? Окружной-то начальник, точно знаю, импортным выговором не владеет, но счет выровнялся. 1-1. Ваше приказание выполнено в лучшем виде, ваше превосходительство. Интересно, а кто это позволил Борткевичу носить бороду в присутственном учреждении? Непорядок. Отчет уж больно велик вышел. Опасались, что к назначенному вами, господин губернатор приема торговых людей Каинска, вашему превосходительству не поспеть ознакомиться. На страх свой утром решились побеспокоить ваше превосходительство. Он что, всерьез полагает, что я стану все сразу внимательно изучать? Эдакий наивный чукотский мальчик. Я тебе что, Штирлиц, чтобы сразу запомнить всю эту бездну сведений? Мне до брифинга самое основное выхватить. Мнение сформировать, и то ладно. А вот вдумчиво читать и обдумать я после стану. Надо же чем-то заниматься по дороге в Томск. Но за инициативу 2-1. Все капиталы учтены и в табличку, смею надеяться, удобную вашему превосходительству выведены. Спешил к вам, дабы ценнейшие указания получить от вашего превосходительства. Удалить кого или добавить из списка приглашенных купцов? Молодец! Выкрутился. 2-2. Беру обе работы в руки. Листов по 20 в каждой. Начальникова еще и сложная карта план, а то папка выглядит толще, чем у его конкурента. Аккуратные записи. Весь отчет переписан одной чьей-то искусной рукой. От бумаги сильный запах едва высохших свеженьких чернил. У казначея множество таблиц и схем. Тоже все чистенько, но каждый раздел писан другой рукой. Организатор не скрывает, что припряг к работе толпу подчиненных. Честно говоря, такой подход больше греет душу, без выпендрежа. Благодарю вас, господа. Похвальное прилежание. Свое мнение по существу вопроса доведу до вашего сведения после изучения сих работ. Не смею вас больше задерживать. Еще с армейских времен испытываю некий пиетет к картам. Люблю разглядывать, знаете ли. Интересно выискивать деревеньки со всякими забавными названиями или находить местечки, куда вообще не ведет ни одной дороги. Генеральную карту свою по дороге так что наизусть не выучил. На принесенном Борткевичем плане губерния имела другие очертания. Здорово прирезали земли к западу от озера Чаны и к востоку от Телецкого озера. Добавилось деталей. Больше рек, деревень, дорог. Чертеж был явно срисован с какой-то другой, гораздо более точной карты, предназначался только для Каинского округа. Остальные округа показывались совсем уж схематично. В углу плана значилось План Каинского округа по большой карте Томской губернии. Губернский чертежный, губернский землемер М.С. Крабогатов. Утверждено губернским архитектором А.Х. Македонским. Шкала масштаба. То-то же, есть всякие нормальные карты. До меня он только эхо докатилось, но это жалкая срисовка в разы лучше моей генералки. А.К. Македонского отложил в памяти. Стану его пытать с особым цинизмом, пока нормальный материал меня не обеспечит. Мне трассу под железную дорогу планировать, а там цена ошибки многие тысячи рубликов. Юрченко, новосибирский губернатор, рассказывал, что транссиб около 50 000 рублей за километр царской казни обходился. Без учета мостовых переправ, даже если вдоль Сибирского тракта и почтовой Барнаульской дороги чугунку тянуть, это почти 1500 верст получается. 75 миллионов плюс станции, водокачки, угольные базы, депо и паровозремонтный завод. Округлим для ясности в 100 лямов. Мама дорогая! Может, лучше пяток дредноутов генерал-адмиралу склепать? Ну, шик! Броненосные монстры они все равно под Цусиму утопят. А моя дорога в веках останется. И людям служить будет. Но 100 миллионов — четверть годового бюджета империи. Где деньги, Зин? Срочно ехать к Рокфеллеру, чтобы усыновил? Ага, нужен я ему, как зайцу, стоп-сигнал. Вдоль рек Тара и Тартас, чьей-то умелой рукой аккуратно расчерчены квадратики. В каждом циферка, наверняка в десятинах. Но от чего этим губернским чертежникам и землемерам стоило продублировать шкалу в метрической системе? Сейчас бы взял линейку, да и высчитал соотношение между десятинами и гектарами. Гера опять шутить изволит. Сарказма, полные штаны. Глумится, спрашивает, зачем мне французские гектары, если переселенцы на делы в десятинах нарезают? Норма для Сибири — 25 единиц. По российским меркам сказочно много. Никаких тебе выкупных платежей помещика-мироеда, только очередей к землемерам что-то не наблюдается. Как узнают земледельцы, что до волшебных сибирских десятин 3000 верст добираться, так весь энтузиазм пропадает. Столыпину проще было. Загрузил обреченных на переселение людишек по вагонам, да и полный вперед. А мне как быть? Мне ведь не десятки, даже не тысячи, мне сотни тысяч людей нужно. Миллионы! Кто-то на земле закрепится, кто-то в городах ремеслом овладеет. А ведь кому-то и дороги строить нужно, и здания, на шахтах руду добывать, уголь ковырять.